И человек, с которым столкнулся Наполеон, спросил: «Можно мне пройти, герцогиня?» Наполеон грубо схватил непрошенного гостя и крикнул: «Рустан!» Телохранителем моментально явился, держа факел в руках. «Нейперк! Да, это он!» — в безумном гневе прохрипел император, узнав человека в белом мундире. Ошеломленный, не зная, что сказать, неосторожный австриец старался сохранить хладнокровие и держать себя с достоинством. Герцогиня Монтебелла, о которой Наполеон совсем было забыл, вскрикнула от ужаса и тем напомнила о себе. «Рустан, уведи эту женщину!» — обратился император к своему телохранителю, указывая на статс-даму. «И не входи сюда, пока я тебя не позову». Телохранитель увел почти потерявшую сознание герцогиню Монтебелло. «Ну, а теперь поговорим, сударь». Живо обратился Наполеон к Нейпергу, на которого Екатерина смотрела с бесконечной жалостью. «Как вы попали в мой дворец ночью? Вы забрались сюда точно вор. Что вы вообще делаете в Париже, когда должны были бы быть в Вене?» Нейперг был очень бледен и, стараясь казаться спокойным, медленно ответил: «Я покинул Вену, Ваше Величество, по приказанию моего повелителя, чтобы передать конфиденциальные сообщения Ее Величеству императрице». «Так что это за поручение австрийского императора?» «Вы смеетесь надо мной, господин необыкновенный посланник?» — воскликнул Наполеон, не помня себя от гнева. «Вы изгнали меня, Ваше Величество. Вход во дворец мне был запрещен. Волей-неволей мне пришлось избрать для выполнения поручения моего повелителя неподходящее время. Ее Величество обещало мне в полночь дать свой ответ для Его Величества австрийского императора». «Императрица не могла сделать этого! Вы лжете!» — крикнул Наполеон. Нейперг вздрогнул от оскорбления. «Ваше Величество!» — возразил он, стиснув зубы от обиды. «Я австрийский генерал и состою полномочным министром. Сюда я явился как представитель австрийского императора к австрийской же эрцгерцогине. Вы оскорбляете меня в вашем собственном дворце, зная, что здесь я не в состоянии защищаться. Не могу не сказать вам, Ваше Величество, что так поступать низко». «Негодяй!» — крикнул Наполеон, приходя в бешенство. «Дерзость этого австрийца, забравшегося в его дворец ночью, чтобы похитить у него жену, довела императора до помрачения рассудка. Поддаваясь своему вспыльчивому характеру, он сорвал аксельбант Нейперга и произнес: «Вы явились ко мне во дворец ночью, как разбойник, и потому недостойны носить благородный знак отличия». Выведенный из себя насилием Наполеона, Нейперг выхватил шпагу и замахнулся ею на императора. Екатерина быстро бросилась вперед и стала между мужчинами. «Рустан, сюда!» — крикнул Наполеон, как бичом размахивая аксельбантом, единственным своим оружием. В одну секунду дверь из императорской спальни открылась. Рустан подскочил к Нейпергу, свалил его на землю, обезоружил и пронзительно свистнул. На этот свист прибежали еще трое телохранителей, подчиненных Рустана, и они помогли своему начальнику удержать Нейперга. «Пощадите его, Ваше Величество!» —